Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались. «Я демон», — сказал он, щелкнув каблуками. «А он не вернется, Тальберг, и я пою вам». Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него. Его лицо из клубов выходило ярко кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву. «Жить! Будем жить! А смерть придет, помирать будем!» Пропел Николка и вышел. В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи. «Николка! О, Николка!» И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи. И ночь все плыла.